Дикие не смирились с поражением и не забыли о нем. Именно оно послужило стимулом к объединению и созданию из аморфного стада неказистого общества. Лидеры собрали из активных граждан народное ополчение, некое подобие органа самоуправления Безымянки. Первоначальной задачей стала подготовка к новой войне. Будучи на взводе после сокрушительного поражения, люди с энтузиазмом взялись за дело, разведали уцелевшие ходы и отметили незараженные места, в которых можно было жить, обнаружили несколько чистых артезианских источников, вскрыли стратегическое хранилище госрезерва под Прогрессом с консервами и сухпаями, наладили дизель-генераторы на обитаемых станциях, запаслись соляркой и углем. За работой мстительный пыл жителей Безымянки угас, и они постепенно забыли о полномасштабной военной кампании против города. Силы требовались для выживания и обустройства быта. Но, несмотря на потуги кучки энтузиастов, создать цивилизованное общество так и не удалось. Увы. По всей Безымянке продолжала процветать преступность, коррупция, спекуляция и даже работорговля. Народное ополчение стали называть «Нарополь». Его руководство было коррумпировано и, по большому счету, состояло из тех же бандитов, только помозговитее и с четким разделением полномочий. Дикие пользовались всеми ресурсами, которые попадали им в руки. Барыжили складской тушенкой и сгущенкой, сливали на черный рынок мелкие партии оружия и уцелевшее оборудование, вынесенное из заводских цехов. Миссионерам и особо ярым культистам сталкеры таскали детали самолетов и космических аппаратов с Прогресса и Авиакора, и религиозные дельцы втридорога продавали их. Преступники грабили и убивали в перегонах, а подмазанные охранники с застав редко чесались из-за таких пустяков. Не на их территории беспредел творится, и ладно. Безымянку постоянно сотрясали эпидемии и нашествия мутантов. Оборванцы приползали на границу и начинали коллективно клянчить лекарства, средства защиты и оружие. Безымянка была странным местом. С одной стороны, клоака клоакой, а с другой, там встречались такие, как Ева, хотя и она для меня до сих пор оставалась человеком-загадкой, с чудным внутренним миром и не всегда понятными рассуждениями о поиске скитании. У нее была своя жизнь, о которой она не любила распространяться. Я знал, что она спит с предводителем Нарополя, и молча ревновал. Изменить сложившийся расклад было непросто, мы были гражданами разных территорий. К тому же сама Ева никогда не давала повода полагать, что нас связывают серьезные чувства. Она относилась ко мне с интересом, но как-то уж больно легкомысленно. Как относился к ней я, сложно сказать. Наверное, ценил, уважал и... черт его знает. Но терять ее уж точно не входило в мои планы. Ева была сталкером, я переговорщиком. Нам удавалось встречаться лишь потому, что дипломатические полномочия позволяли мне беспрепятственно пересекать границу. Мы виделись раз в неделю, иногда реже. Я совал начальнику таможни Сулико или его мужикам бутылку фабричной водки, горсть патронов или фляжку бензина, и они забывали, что переговорщик Орис периодически ходит к диким. Я вылезал наружу, перебирался через пустынное шоссе, встречался с Евой в условленном месте, и мы спускались вниз, в полуразрушенное бомбоубежище. Многие годы для того, чтобы торговать или вести переговоры с дикими на Московской, приходилось выбираться на поверхность. Но работы по расчистке одного из туннелей велись давно. Удалось разгрести завал, восстановить опорные балки, присобачить новые тюбинги взамен треснувших, наладить вентиляцию и систему фильтрации. Даже поврежденный участок рельсов заменили. Уже месяц назад перегон был готов к запуску, но город с Безымянкой все еще обсуждали какие-то детали открытия. В некоторых переговорах по правовым и акцизным вопросам участвовал и я, как сотрудник ДИП-департамента. Глухой щелчок и правый клапан вдоха вышел из строя. Что ж, бывает. Даже простейшие механизмы ломаются. Сразу стало тяжело дышать и захотелось содрать с себя силиконовую полумаску. Тихо, без паники, левый фильтр работает и ничто мне не грозит. Я быстро выкрутил патрон, убедился, что клапан заклинило в герметичном положении и через него не будет сочиться грязный воздух. Привинтил цилиндр обратно. Пора спускаться. Солнце так и не выглянуло. Разумеется, после сумрака катакомб и рассеянные лучи вредны для глаз, но я-то периодически бываю на поверхности и сносно переношу пасмурную погоду без оптической защиты. Хотя до матерых сталкеров мне все-таки еще далеко. Те могут и в солнечные часы без очков разгуливать. Экстремалы. Внимательно осмотрев привокзальную площадь и не заметив движения, я двинулся вдоль парапета. На ходу достал пистолет, поудобнее стиснул рукоять, сдвинул флажок предохранителя. Пренебрегать оружием во время подъема и спуска нельзя. Перед тем, как зайти во внутренний коридор, я задержался. Показалось, что снизу донесся стон, словно кто-то звал на помощь, еле слышно, жалостливо. Я обернулся и напоследок улыбнулся ветру. Этот озорник любил заигрывать, обезьянничая и изображая человеческие эмоции. А может, он пытался мне что-то сказать? Повторял из раза в раз, а я, глупец, никак не мог понять. Ведь зачем-то я забираюсь сюда, на эту высоту, где ветер становится чуть ближе и доверчивее, чем внизу. Забираюсь и слушаю. Сильный порыв заставил зажмуриться и отвернуться, морось неприятно коснулась шеи. Через полчасика с Волги задует по-взрослому, а ближе к ночи обязательно ливанет. Благодать кончилась. Домой. Стеклянная шахта с выбитыми дверями и застрявшим ярусом ниже лифтом уже давно служила пылесборником. На крышу скособоченной кабины, зажатой деформированными направляющими, за долгие годы нападало с полметра всякого мелкого мусора. Хлам постепенно уплотнялся, гнил, слеживался слоями. Пожалуй, через век-другой по срезу этих осадочных пород можно будет смело описать историю нашего времени. Было бы кому. Обойдя темный провал шахты, я подошел к лестнице и стал спускаться. Через два пролета ступени вывели меня к перилам, за которыми когда-то цвел зимний сад. От ухоженной оранжереи остались лишь черепки и горстки перегноя. Фонтан был расколот, на него упала целая секция эскалатора вместе с подвижной частью. В мраморном крошеве ржавели огромные колеса и шестерни. Предстояло пройти сложный участок. Впереди зияла дыра. Кусок стены вместе с прилегающими конструкциями отсутствовал, образуя в лестнице трехметровую пропасть. Перепрыгивать такую себе дороже. Пусть дураки пробуют. Я приспособился по-другому. Несмотря на то, что блок ступеней вывернуло с корнем, перила остались. Изогнутая труба соединяла концы провала спасительной нитью. Поручень был хромированным и поэтому не сгнил от влажности. Забираться по нему наверх было гораздо сложнее, чем сползать вниз. Но и при возвращении не стоило расслабляться. Одно неверное движение, и сверзишься с пятиметровой высоты на острые обломки. Я замер, огляделся, прислушался. Вроде все тихо, только неугомонный ветер шумит в проломе стены. Стичкин отправился в кобуру. Ствол в этом месте приходилось убирать, чтобы обеими руками хвататься за трубу и потихоньку ползти к другому краю. Спуск занял минуты три. Когда я уже добрался до противоположного лестничного блока, внезапно хлопнул заклинивший клапан респиратора, и дыхание немного сбилось от притока воздуха. Пришлось восстанавливать ритм и лишь после этого, раскачавшись, взбираться на скользкие ступени. Хорошо, что привинтил патрон на место, а то бы сейчас наглотался гадости из атмосферы. Переведя дух, я вновь достал пистолет и бодро зашагал к аварийному выходу. Миновав несколько восьмиугольных ярусов, я оказался в начале конкорса, возле погасшего табло и пробитого в нескольких местах щита с выцветшими строками расписания. По левую руку пестрели ряды кресел с вывернутыми кое-где стульчиками и кучами битого стекла. Грузопассажирские лифты были обесточены, спуски на платформы намертво завалены изуродованной утварью разграбленных кафешек и газетных киосков. Уцелевшие внешние стекла покрывала копоть, на которой пестрели бранные надписи и бездарные рисунки. Из просевшей части пола торчала колонна, увенчанная гнутой арматурой, словно усами. На одном из прутьев колыхалось синее полотнище с изображением пресловутой ракеты. Надо же, и сюда добрались одержимые культисты. Несут космос в несуществующие массы. Справа светлел проход, ведущий к крыльцу вокзала и на площадь. Через вышибленные автоматические двери сквознячок порционно вбрасывал водяную крупу. Я накинул капюшон и осторожно двинулся к выходу, стараясь не наступать на хрустящие стекляшки. От арочной конструкции парадного козырька остались только поперечины, стальной сетью висящие над подъездом. Гостиничная пристройка почти полностью обрушилась и задавила соседнее здание почты. Уцелевшие зеркальные панели тоже не особо впечатляли. Мутные, грязные, загаженные перелетным вороньем. Пологий спуск, ведущий к автостоянке, заканчивался шлагбаумом, который навеки заржавел в поднятом положении. Отсюда площадь выглядела совсем иначе. Целостная картина, увиденная сверху, распадалась на детали, скрывающие с такого ракурса одна другую. Зубцы родника прятались за руинами поликлиники, а вход в метро угадывался метрах в 50 за перевернутым троллейбусом. Расходящийся дождь окутывал пейзаж бледно-серым пледом. Огибая проржавевшие остатки машин, я направился по проторенной тропке. Капюшон ограничивал обзор, шорох мириад падающих капель мешал сосредоточиться, во рту появился противный металлический привкус. Ресурс фильтров подходил к концу. Возле кабины троллейбуса я остановился. Рядом, за облезлым крылом, притаилась угроза. Не выглянув за угол корпуса, я не мог определить, какая именно, но почувствовал эту опасность всей шкурой, как один зверь чует другого. Разбитая фара хладнокровно таращилась мне за спину, в желобе отражателя уже скопилась вода. Взгляд слепого, грязно-серебристого глаза угнетал почище подземной тьмы, а монотонный шепот дождя сводил с ума. Лучше бы небеса разразились громами и молниями вместо этого тихого шелеста, в котором чудились голоса уснувшего мира. Ждать дальше не имело смысла. Судьба, конечно, не симпатизирует героям, но трусов она и вовсе гнобит без разбора. Я, крадучись, сделал два шага в сторону и вышел из-за троллейбуса. Возле перекрученных контактных рогов застыла сутулая фигура, очертаниями напоминающая вставшую на хвост гигантскую рыбину. На месте жабр мерцали три зеленоватые полоски, вместо плавников возле скользкого тела висели средние конечности. Верхние суетливо терзали пружину. Сердце пропустило удар. Терпеть не могу это ощущение. Грудной холод не только сковывает движение, но и путает мысли. Выхолаживает нутро. Эх, значит, не показалось мне сверху, и впрямь тут гости. И ведь не время для нереста, с какого перепуга хищную амфибию сюда занесло. Мерк тоже меня почуял. В течение пары секунд он не подавал виду, продолжая ковырять пружину, но затем резко обернулся, обнажил острые зубные пластины и заклекотал. Ростом он мне уступал, зато весил однозначно больше. В рукопашной схватке этот выродок шансов бы вашему покорному слуге не оставил. К гадалке не ходи. Говорят, мерги могут перекусить берцовую кость, и, судя по размеру пасти и челюстных мышц, это утверждение недалеко от истины. Раньше я не сталкивался с плотоядными амфибиями один на один, лишь ходил в облавы с группой охранников. Но тогда было скорее весело, чем страшно. Ведущий, облаченный в огнеупорный костюм, выжигал гнездо из огнемета, а остальные с прибаутками расстреливали улепетывающих тварей. Теперь ситуация сложилась иначе. Жуткая помесь окуня и человека стояла в 5 метрах от меня и агрессивно щерилась, готовая в любой момент атаковать. А я отчего-то не открывал огонь, хотя пистолет был направлен гадине точно в лоб. Дело было в широко разнесенных на черепе выпученных глазах. За подернувшейся мутью пленкой тлели красноватые зрачки, волокущие сознание в звенящую глубину. Я слышал, что некоторые мерги умеют гипнотизировать, но не думал, что придется испытать столь очаровательные способности на себе. Сморгнув тошнотворный морок, я тряхнул головой и надавил на спусковой крючок. Грохот выстрела метнулся эхом и утонул в шорохе ливня. Мерга передо мной уже не было. Он, ловко шлепая ногами ластами, скрылся за троллейбусом и глянул через разбитое окно. Я выстрелил в мерзкое рыло, особо не целясь, и начал отступать в сторону станции, стараясь не поворачиваться к монстру спиной. Судя по истошному верещанию, я его зацепил, но добивать гада в одиночку было опасно. Не исключено, что на зов подтянутся сородичи. Последние метры до задраенного входа в подземку я преодолел бегом. Возле дверей вгляделся в сплошную стену воды, стараясь угадать хоть какое-то движение, но тщетно. Силуэт опрокинутого троллейбуса одиноко темнел посреди площади. Клёкот с каждой секундой удалялся. Видимо, подстреленный мэрк драпал прочь, без желания метнуть икры в любимую кладку или хотя бы поквитаться с наглым обидчиком, помешавшим изучать интересную пружинку. Вот и ладненько. Прислонившись к двери, я вломил по внешней броне условным стуком. «Хватит рельсы шпалы, нагулялся! Пустите домой!» Спустя пару минут громоподобной долбежки кирпичом по стальной пластине внутри послышалось ворчание. Лязгнули запоры, и створка со скрежетом отъехала 40 сантиметров. Я протиснулся в образовавшуюся щель и вслепую помог дежурному задраить вход. «Явился!» — хмуро сказал он, когда дверь встала на место, и шепот дождя стих. «Шматье скидывай и в пакет пакуй, а то не пущу». Переход от света к полумраку получился резкий, поэтому некоторое время я привыкал к тусклому лучу фонарика, высвечивающему тамбур вестибюля. Знакомый узор на мозаичном панно возле притолоки, аккуратно сметенный в кучку мусор, заколоченные окошки касс, крепеж от снятых турникетов, убегающие вглубь ступени эскалатора. Откинув капюшон, я стряхнул капли со лба и стянул надоевшую полумаску респиратора. Промок-то основательно, нужно и впрямь шмотки обработать. За надежными дверями на знакомой станции было привычнее и безопаснее, чем снаружи. Здесь теплилась жизнь, рождались и гибли люди, даже, наверное, вершилась какая-то частичка общей судьбы подземного мира. Здесь, в конце концов, был мой дом, но ведь зачем-то я выходил наружу. Чего-то я все-таки ждал там, наверху. Ответы на эти вопросы таились в глубине сознания, придушенные бесконечными туннелями, коридорами, убежищами и бункерами. Ответы ждали своего часа. Но одно я знал точно. Никакие блага цивилизации не могли заменить мне пьянящего простора. Ветер, который несет свободу, рождается только в небе. Выше, гораздо выше закопченного мрамора метро.